Леннон и мотоциклы. Я помню запах масла, темного, тягучего, который остается на руках, когда смазываешь цепь. Мы с отцом в гаражах за домом на Неманском. На двери висит радио, и из хриплого динамика, который теряет частоты, кричит Цой: «Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Покажи мне того, кто выжил один из полка, но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Земля, небо, между землей и небом — война». Отец затягивается сигаретой, щурится, смотрит на землю. Он зависает, потом будто что-то переключается в его голове, и он снова здесь. Протягивает мне бычок, я затягиваюсь и сразу получаю подзатыльник. «Подержи», — говорит он. «А-а-а», — отвечаю, типа я тугодум. И он наклоняется к двигателю и что-то там крутит. Просит дать один ключ, потом второй. Бычок обжигает мне пальцы, и я выкидываю его. «Садись», — говорит он. И я сажусь. Он говорит мне, как выжимать сцепление и заводить мотор. Я в точности повторяю все действия и чувствую, как подо мной будто оживает дикий зверь. Он тарахтит, подскакивает и хочет нестись в неизвестность. Мы выводим мотик на дорогу, и точно так же, как когда-то с велосипедом, отец подталкивает меня, потому что мот заводится только сходу. И я выжимаю газ, и через секунду еду сквозь яблоневые сады. Чувствую скорость, чувствую, как вхожу в повороты. Слегка нажимаю ручку газа, и будто новая сила, нечто большее, чем ты, несет тебя вперед. Ты представляешь, в 14 лет я выехал на свою аллею «Дорога жизни» и гнал на нашей Яве по Строгину, подпрыгивая на каждой кочке на зависть всем пацанам и Альме, дворовой овчарке, пытавшейся ухватить за штанину мою радость. И где-то на периферии моего сознания звучит Цой. Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Земля, небо, между землей и небом — война. И здесь я понимаю, что я вообще ничего не знаю про своего отца. В смысле, что он воевал. Ни мать, ни он сам никогда не говорили об этом. Знаешь, это как в тех голливудских фильмах, когда на тебя наехали бандиты из соседнего квартала, и ты узнаешь, что твой папа, любитель поливать цветочки в домашнем саду, на самом деле спецназовец из каких-то там-то подразделений. «Есть вещи, сынок, которых лучше не видеть, не слышать и не рассказывать», — говорил он. «И есть вещи, которые теперь предстоит выяснить мне. Только я боюсь, что многого уже не узнаю, папа. Ты уже ничего не расскажешь, а мать наглухо заперлась в новом мире с новой семьей, из которого выходит только, чтобы пытаться меня контролировать. А я говорю: идите нахер, дорогие родители».